Глава 14. Незнакомец дал Хейди ссылку на сайт «Найди свою сладкую крошку», идентификатор пользователя ее дочери и пароль. С тяжелым сердцем Хейди вошла на сайт под именем Кимберли, где подтвердилось все, о чем сообщил ей незнакомец. Он снабдил ее этими сведениями не от доброты или пустоты сердца. Разумеется, он попросил денег. 10 000. Такова была цена. Если она не заплатит в течение 3 дней, весть о хобби ее Кимберли распространится со скоростью вируса. Хейди закрыла страницу и села на диван. Она прикинула, не налить ли вина, но проголосовала против. Потом Хейди долго и горько плакала. Когда слезы кончились, она пошла в ванную, вымыла лицо и села обратно на диван. «Ладно», — подумала Хейди, — «что мне теперь делать?» Первое решение было наипростейшим. Не говорить Марти. Она не любила держать что-либо в секрете от мужа, но и особого отвращения к этому не испытывала. Не такова ли жизнь? Марти сойдет с ума, если узнает, какие тяжкие пустилась его лапушка-дочка, вместо того, чтобы, как все полагали, прилежно учиться в Нью-Йоркском университете. Муж был склонен реагировать на все слишком бурно. Хейди так и видела, как он мчится в машине на Манхэттен и тащит дочь за волосы домой. Не нужно Марти знать правду. Если подумать хорошенько, то и Хейди это знание было ни к чему. Черт бы побрал этих двух незнакомцев! Однажды, когда Кимберли училась в старшей школе, она здорово набралась на вечеринке у одноклассника. Опьянение, как это часто бывает, привело к тому, что юная дева зашла с одним парнем слишком далеко. Весь путь они не прошли, но вдаль далекую заглянули. Некая известная в городе мамаша, хлопочущая о всеобщем благе, случайно услышала, как ее дочь рассказывает об этом происшествии. Доброжелательница позвонила Хейди. «Мне неприятно вам об этом говорить», но я на вашем месте предпочла бы знать. Так вот, она сообщила Хейди о том, что случилось. Та передала Марти, который совершенно вышел из себя. Отношения отца с дочерью кардинально изменились и никогда уже не были такими, как прежде. А если бы эта доброходка не позвонила? В конце концов, что хорошего это им принесло? Дочь сгорала со стыда. Отношения с отцом испорчены. Кроме того, Хейди была убеждена. Эта история послужила толчком к тому, чтобы Кимберли уехала учиться куда подальше. И даже, может статься, глупый телефонный звонок непрошенной доброжелательницы привел Кимберли, а за ней Хейди, на этот отвратительный сайт и спровоцировал дочь, о ужас, на связь с 3 любовниками одновременно. Хейди не хотела в это верить, но доказательства были налицо. Они содержались в секретной переписке ее юной дочери со взрослыми мужчинами. Можно обрядить это в любые одежды, но факт оставался фактом. Ее дочь занималась настоящей проституцией. Хейди снова захотелось плакать. Ее самым большим желанием было ничего не предпринимать, забыть 2 тихих незнакомцев и никогда не вспоминать о том, что они сообщили. Но выбора уже нет. Секрет сунули ей прямо под нос. Разбитые яйца в корзину не сложишь, мешались у нее в голове метафоры. Древний парадокс, который не могут разрешить родители. Она не хотела быть в курсе, она не желала знать. Хейди позвонила дочери, и Кимберли ответила со всей живостью. «Привет, мам». «Привет, моя дорогая». «Все в порядке. У тебя голос какой-то смешной». Сначала Кимберли все отрицала. Этого следовало ожидать. Потом она попыталась придать истории невинный вид. Это тоже было вполне предсказуемо. Затем Кимберли принялась защищаться, обвиняя мать в том, что та взломала аккаунт и грубо вторглась в ее личную жизнь, и снова вполне ожидаемо. Хейди боролась с дрожью в голосе, хотя у нее разрывалось сердце. Она рассказала Кимберли, как к ней подошел незнакомец, передала его слова и добавила то, что видела сама. Терпеливо, спокойно, по крайней мере, внешне. Потребовалось некоторое время, но они обе знали, к чему клонится разговор. Припертая к стенке и понемногу отходя от первого шока, Кимберли стала говорить на чистоту. «Денег не хватало», — объяснила она. «Ты не поверишь, как тут все дорого». Студентка из группы рассказала Кимберли об этом сайте. «Тебе не придется ничем таким заниматься. Девушки нужны им просто для компании». Тут Хейди едва не расхохоталась. Мужчины, она знала это прекрасно, а Кимберли быстро усвоила, никогда не ищут просто компании. Эти обещания всего лишь дешевый товар, выставленный в витрине, чтобы заманить вас в магазин. Хейди и Кимберли проговорили 2 часа. В конце беседы Кимберли спросила, что ей теперь делать. «Порви с ними. Сегодня, сейчас». Кимберли пообещала так и сделать. Следующий вопрос был такой. Что дальше? Хейди сказала, что возьмет отпуск, приедет к ней и проведет некоторое время в Нью-Йорке. Кимберли заортачилась. «Семестр заканчивается через 2 недели. Давай подождем». Хейди эта идея не понравилась. В конце концов, они решили поговорить об этом завтра. Прежде чем повесить трубку, Кимберли сказала: «Мам!» «Да». «Пожалуйста, не говори папе». Хейди сама уже так решила, но Кимберли об этом не сообщила. Когда Марти вернулся домой, Хейди обошла эту историю молчанием. Муж приготовил во дворе на гриле бургеры. Хейди налила им обоим по стаканчику. Марти рассказал, как прошел день. Она о своем. Секрет, конечно, никуда не делся. Он сидел за кухонным столом на старом стуле Кимберли, не произнося ни слова и не шелохнувшись. Утром, когда Марти ушел на работу, раздался стук в дверь. «Кто там?» «Миссис Данн?» «Я детектив Джон Кунс из отдела полиции Нью-Йорка. Могу я поговорить с вами о...» Хейди рывком отворила дверь, едва не упав. «О, Боже! Моя дочь!» «Мэм, с ней все в порядке», — быстро проговорил Кунс и сделал шаг вперед, чтобы поддержать Хейди. «Господи, извините меня. Наверное, я должен был сразу сказать вам об этом. Могу себе представить, ваша дочь учится в Нью-Йорке, и вдруг у двери появляется офицер из нью-йоркской полиции». Кунс покачал головой. «У меня тоже есть дети, я понимаю. Но не волнуйтесь, с Кимберли полный порядок. Я имею в виду в смысле здоровья, но есть другие факторы». «Факторы?» Кунс улыбнулся, обнажив редковатые зубы. Он носил какой-то ужасный зачес из тех, что вызывают желание взять ножницы, оттянуть несколько прядей и оттяпать их. Хейди решила, что ему лет 45. Пузатый, с покатыми плечами и запавшими глазами человека либо недоедающего, либо хронически недосыпающего. «Могу я на минутку войти?» Кунс предъявил удостоверение. Неопытному глазу Хейди оно показалось подлинным. «А в чем дело?» «Думаю, у вас есть на этот счет кое-какие соображения». Кун с кивком указал на дверь. «Можно?» Хейди отступила. «У меня нет». «Чего нет?» «Никаких соображений». Кунс вошел в дом и огляделся, как будто собирался покупать жилье. Он пригладил несколько непослушных волосин из зачеса, которые стронулись с места от статического электричества. «Что ж, вчера вы звонили дочери?» «Я прав». Хейди засомневалась, как лучше ответить. «Неважно». Кунс продолжил вспахивать почву, не дожидаясь реакции. «Нам известно, что ваша дочь занималась деятельностью, которая не одобряется законом». «Что вы имеете в виду?» Детектив сел на диван. Хейди опустилась на стул напротив. «Могу я просить вас об одолжении, миссис Дан?» «О каком?» «Одолжение небольшое, но, думаю, это упростит разговор и для вас, и для меня. Перестаньте притворяться, ладно? Это напрасная трата времени. Ваша дочь Кимберли занималась проституцией в сети». Хейди сидела без движения. «Миссис Дан, думаю, вам лучше уйти. Я пытаюсь помочь». «А звучит так, будто выдвигаете обвинение. Я, пожалуй, сперва посоветуюсь с адвокатом». Кунц снова прибил непокорные пряди. «Вы меня не так поняли». «Как это? Нас не интересует, чем занималась или не занималась ваша дочь. Это мелочи, и это ваше дело. Когда речь идет об онлайне, грань между деловыми отношениями и проституцией очень тонка. А может, она и всегда была такой. Мы не заинтересованы в том, чтобы докучать вам и вашей дочери». «Тогда что вам нужно?» — спросила Хейди. «Содействие. Ничего больше. Если вы и Кимберли согласитесь на сотрудничество, то не останется никаких причин, чтобы мы вспоминали о ее роли в этой истории». «Ее роли в чем?» «Давайте двигаться шаг за шагом, хорошо?» Кунс запустил руку в карман и вынул маленький блокнот. Потом извлек из него крошечный карандаш, какими игроки в гольф записывают очки. Детектив лизнул грифель и снова обратил внимательный взгляд на Хейди. «Прежде всего, как вы узнали о том, что ваша дочь связана с сайтом сладких крошек?» «Какая разница?» Кунс пожал плечами. «Дежурный вопрос». Хейди ничего не сказала. Легкая дрожь, возникшая глубоко в горле, начала усиливаться. «Миссис Дан?» «Пожалуй, я все-таки посоветуюсь с адвокатом». «О!» — вздохнул Кунс. Он сделал разочарованное лицо, с каким учитель смотрит на своего лучшего ученика, не оправдавшего надежд. «Значит, ваша дочь солгала нам. Это не слишком здорово в такой ситуации. Я вам честно скажу». Хейди понимала. Он хочет, чтобы она разозлилась. Тишина повисла жуткая. Хейди едва дышала. Она не могла этого вынести, а потому спросила: «Почему вы думаете, что моя дочь солгала?» «Все просто. Кимберли сказала, что вы узнали о сайте совершенно законным способом. Она сообщила, что два человека, мужчина и женщина, остановили вас на выходе из ресторана и проинформировали о происходящем. Но если это так, то я не понимаю, почему вы сами нам этого не скажете. В таком поступке нет ничего противозаконного». У Хейди закружилась голова. «Я ничего не понимаю. Зачем вы вообще сюда пришли?» «Полагаю, это резонный вопрос». Кунс вздохнул и сел поудобнее. «Вы знаете, что такое отдел по борьбе с киберпреступностью?» Наверное, он имеет какое-то отношение к преступлениям в интернете. Именно. Я работаю в ОКП, отделе по борьбе с киберпреступностью, который является совершенно новым подразделением Департамента полиции Нью-Йорка. Мы ловим преступников, которые используют интернет в неблаговидных целях, хакеров, разных мошенников и прочий сброд. И мы подозреваем, что человек или люди, подходившие к вам у ресторана, являются частью синдиката неуловимых киберпреступников, за которыми мы охотимся уже очень давно. Хейди сглотнула. «Я понимаю. И мы бы хотели, чтобы вы оказали нам помощь в розыске и идентификации людей, которые могут быть причастны к таким преступлениям. Это для вас что-то значит? Тогда давайте вернемся к сути дела. Подходили к вам двое на парковке у ресторана? Да или нет?» Дрожь не унималась, но Хейди выдавила «да». «Отлично!» Кунс улыбнулся своей редкозубой улыбкой, что-то записал и снова посмотрел на Хейди. «Какой это был ресторан?» Она колебалась. «Миссис Дан, я кое-чего не понимаю», — медленно произнесла она. «Чего именно, мэм?» «Я беседовала с дочерью только вчера вечером». «Да». «Когда вы успели поговорить с ней?» «Ночью». «А как вы так быстро добрались сюда?» «Для нас это дело огромной важности. Я прилетел утром». «Но как вы вообще об этом узнали?» «Простите». «Моя дочь не собиралась звонить в полицию». «Так откуда вы знаете?» Она остановилась. Вырисовывалось несколько вариантов, и каждый был не слишком светлым. «Миссис Дан?» «Думаю, вам лучше уйти». Кунс кивнул. Он снова занялся непослушными волосами, перекидывая их с одного уха на другое. Потом произнес: «Сожалею, но я не могу этого сделать». Хейди встала и пошла к двери. «Я не собираюсь продолжать этот разговор». «Нет, вы его продолжите». Не поднимаясь с дивана и делая вид, будто сейчас тяжело вздохнет, Кунс вынул пистолет, нацелил его точно в коленную чашечку Хейди и нажал на спуск. Выстрел прозвучал тише, чем она ожидала, но его воздействие казалось неизмеримо большим, чем можно было представить. Хейди рухнула на пол, как сломанный складной стул. Кунс подскочил и зажал ей рот, чтобы заглушить крик. Он приблизил губы к ее уху и прошептал: «Будешь орать, я прикончу тебя медленно, а потом примусь за твою дочурку. Поняла?» Боль накатывала волнами, и Хейди рисковала потерять сознание. Кунс приставил дуло пистолета к другому колену. «До вас дошло, миссис Дан?» Она кивнула. «Жуть какая-то». «Давайте начнем заново. Как назывался ресторан?»